«Куда же так строго смотрит мертвец?» — размышлял Камио. «Возможно, не в мир, который он оставил, а в себя самого. И как тонка, как ненадежна грань, отделяющая его, живого, от того, кто неподвижно распростерся на земле. Легкие Камио полны воздуха, легкие мертвеца пусты, вот и все, лишь глоток воздуха». Встреча со смертью угнетающе подействовала на Камио, и он торопливо покинул аллею. Несколькими минутами позже его вырвало только что съеденной горбушкой. «Крысиная отрава», — догадался лис. Как только он сразу не распознал этот запах. К счастью, его желудок оказался умнее и извергнул яд. Той же ночью, слоняясь поблизости от железнодорожного склада, Камио повстречал на редкость приветливого и дружелюбного лиса по имени Алобо. Узнав, что Камио несколько дней не ел, новый знакомый поделился с ним запасами из своей кладовой. Признательность странника, встретившего на чужбине подобную щедрость и радушие, не знала границ. Как не силен был голод Камио, лис прежде всего рассыпался перед Алобо в благодарностях. Алобо был нервным лисом с беспокойным бегающим взглядом. Он поведал Камио, что городские улицы осточертели ему своим шумом, и он счел за благо переселиться сюда, в отдушку. «Здесь относительно безопасно», — утверждал Алобо. «Конечно, если живешь у самой железной дороги, приходится все время остерегаться поездов, но их приближение слышно издалека. Рельсы долго гудят и вибрируют, прежде чем с грохотом пролетит тяжелый состав». «Порой», — сообщил Камио новый приятель, — «поезда идут один за другим, а иногда здесь совсем тихо. Люди частенько выбрасывают из окон вагонов недоеденные сандвичи и пирожки, а на худой конец всегда можно поймать мышь или крысу. Жизнь, конечно, несколько однообразна, зато всегда вдоволь нанюхаешься машинного масла и смазки». «Неужели тебе нравится эта вонь?» — поразился Камио. Оба лиса улеглись под насыпью, над их головами убегали вдаль черные провода, натянутые между столбами. «Обожаю, как пахнет масло, просто обожаю», — заикаясь, выговорил Алобо. «А когда масло горит, это же просто чудо!» Алобо отнюдь не блистал красотой. Однажды он едва не попал под поезд, поплативший за собственную неосторожность ухом и глазом. Вся левая сторона его морды была перекорежена и покрыта шрамами. Подобного Тассо доброжелательный лис явно получал удовольствие, рассказывая неопытному новичку о железной дороге, которую он называл «пути», о прелестях жизни рядом со складом. «Оттепляй уже здесь, значит, скоро весна, это хорошо, надоело, холодрыга. Оттепляй, разве ты не знаешь, весенний ветер, легкий бриз?» «Понятно». «Кажется, немилосердная судьба забросила его в город, где все лисы чокнутые», — сокрушенно подумал Камио. «Одной подавай мясо, от которого из ушей идет пар, другой уже не может дышать чистым воздухом и упивается запахом горящего масла». Гром приближающегося поезда прервал их разговор. Солнце играло в бесчисленных окнах вагонов. На Камио это зрелище произвело чарующее, почти гипнотическое действие. Пока поезд грохотал по рельсам, лиса можно было брать голыми руками, он словно оцепенел. Шум колес заглушал все звуки, запах машинного масла, все запахи, блеск стекла приковывал к себе взгляд.